А между тем державшаяся на штыках дружба народов рухнула. Вспыхнули снова силой приглушенные обиды, боль в сердцах чеченцев от послевоенной депортации их народа, стремление к шариатской самостоятельности. Забыт завет Булгакова «Не жги аулов!» И вновь ночи в Грозном, Шали, Усть-Мартане, Ведено не менее страшны и опасны, чем те, что описывал Булгаков многие годы назад. Гуще сумрак, таинственнее тени, потом бархатный полог и бескрайний звездный океан. Ручей сердито плещет, фыркают лошади. Чем черней, тем страшней и тоскливей на душе. Наш костер трещит, дымом то на меня потянет, то в сторону отнесет. Лица казаков в трепетном свете изменчивые, странные, а ночь нарастает безграничная, черная, ползучая. Шалит, пугает, ущелье длинное, в ночных бархатах неизвестность. Тыла нет, и начинает казаться, что оживает за спинами дубовая роща. Может, там же ползут, припадая к росистой траве, тени в черкесках. Ползут, ползут, и глазом не успеешь моргнуть, вылетят бешеные тени, раскаленные ненавистью, своим визгом и аминь. Тьфу, черт возьми! Тася, конечно, не знала подробностей всего того, что пришлось пережить Михаилу в Чечне. Он и потом говорил ей, что пишет, но не показывал, не читал, что именно. Может быть, оценивал свою первую прозу как далеко не совершенную, или что неправильно думал, будто Тася не в состоянии правильно оценить его произведение. Она, недавно сошедшая с гимназической скамьи, привыкшая к комфорту, к общению с чиновничьим миром отца, не сможет сопереживать его героя. Думаю, что в этом Булгаков ошибался. Обладающая природной задушевностью, отзывчивым характером, достаточно хлебнувшая лихо Тася, наверняка могла бы и понять его, и даже что-то подсказать, сделать правильные замечания. Как говорится, со стороны виднее, тем более со стороны человека, любящего тебя. Показывая Тасе свои произведения, Михаил в разговорах и даже в спорах о них чувствовал бы духовную близость с женой, а не отходил бы постепенно от нее, от общения сближающего людей. Исключение — необыкновенные приключения доктора. Читать их Тасе, вероятно, и не следовало. Она и так каждодневно мучилась, убьют или не убьют, не зная об истинных опасностях, грозивших мужу. И сегодня злободневные строчки булгаковской прозы о Чечне. «Поручиться нельзя», — философски отвечает на кое-какие дилетантские мои соображения относительно непрочности и каверзности этой ночи, сидящей у костра Терского, третьего конного казачок. Заскучать с хлангу, бывало. Ах, типун на язык, с хлангу. Господи, Боже мой, что же это такое? Поручиться нельзя, туманы в тьме. Узун-хаджи в роковом ауле. Заваливаясь на брезент, съеживаясь в шинели, начинаю глядеть в бархатный купол с алмазными брызгами. И тотчас взвивается надо мной мутно-белая птица тоски. О том, что рассказ Булгакова очень точно воспроизводит события тех лет, свидетельствует историк Абазов в статье, изданной в Грозном в 1966 году. Это было в 12-х числах октября. На рассвете командование белогвардейских частей предложила жителям Чечен-аула ультиматум — сложить оружие. Ультиматум был отвергнут, и начался бой, который длился 2 дня. Артиллерия осыпала село и его защитников градом снарядов. Горели дома, стога сена.